Она читала, сидя в плетеном кресле, голова, склоненная над книгой, ресницы на пол щеки, прозрачный завиток волос на шее, смуглый атлас, светящийся после купания кожи. В этом зеленоватом сумраке, за каскадами вьющихся растений, ее словно очертил луч солнца. И это почудилось мне, профессору педокорреляции. Какой же должен был увидеть ее Сергей? Запись 10. Он дичает от радости жизни. «Сумасшедшее лето», — говорит он мне. «Посмотрите на боярышник. Заросли в цвету, как терема. Розы вдоль аллеи, как факельное шествие. Посмотрите, каждый бутон — язычок пламени». Никогда он не был так зорок к подробностям жизни, так щедр в сравнениях, так трепетно отзывчив на каждое дуновение ветра, на каждый птичий отклик. Но он не пишет стихов. Запись 11. Лето перелистывает зеленые страницы, и на каждой в рамке цветов и листьев Наташа. В пасмурный день шорох и шелест листвы на цветном пластобетоне тысячи сверкающих взрывов дождя. В ложбинках листьев его тяжелые капли отсвечивают ртутным блеском. Через двор бежит Наташа. Мокрый веер волос на плечах, удлиненные хрупкие линии, и бег ее как полет. Поскользнулась, крыльями взметнулись руки, удержали на лету. Сергей сидит в комнате один, улыбаясь своим мыслям. Дождь прошел. Дымки облаков под самой кромкой окоема, осеребренные светом уже скрывшегося солнца. Кажется, я сам начну писать стихи. Но ведь и я был когда-то избран не поэтом, воспитателем. А Беам не ошибается. Ошибаются только люди. Запись 12. Уехали. Кончились наши походы по лугам в цветенье, словно густо забрызганным чернилами и звездкой, по берегам тихо струящихся рек, где в заводях кувшинки лежат на черной воде. И музыкальные вечера на террасе, перламутровые аккорды арфы под рукой Наташи. Шаг за шагом осень ведет нас к холодам. Мы с Сережей отмечаем ее шаги. С какой обостренной зоркостью, его глазами, я вижу движение осени. Клен под окном, алый с золотом и зеленью. Шевелится листва под ветром, словно стая огненно-перых птиц села на ветви. Беспокойный, то одна, то другая вспархивает и, погружаясь, медленно опускается на землю. Сквозят за хрусталем воздуха дали. Белые хризантемы осмуглил первый утренник, морозец. «Наташа не пишет», — сказал мне Сергей. «Я считал, уже могло прийти 3 письма. Она обещала». «Напиши сам», — посоветовал я. Он замотал головой. «Я не знаю как. Что-то рвется в душе, рвется и болит. Слова жгут, они во мне, неизвестно, как дать им волю. Что ни напишу, выходит не то». «А ты напиши стихи», — чуть не слетело у меня с языка, но я удержался. Сердце мое настороже замерло и ждет. Я чувствую, что это все-таки случится. Немая поэзия обретет язык. Каким он будет первозданный? Чтобы узнать это, можно отдать жизнь». Запись 13. Нет, осень больших городов не так печальна. Ветер свистел всю ночь, словно дул в ледяную трубу. На террасу падали уже не золотые, а какие-то обгорелые листья. А нынче утром выпал иней. Сергею, кажется, не здоровилось, и все же мы вышли на прогулку. Пронзительный холод обивал и обжигал щеки. Мы шли по бронзе и меди пожухлой травы,